Глава 4. Юля. Наши дни. Женская логика – страшная вещь. Сначала они сутки выбирают платье, потом еще 3 дня допрашивают подруг, хорошо ли оно сидит, но стоит тебе заикнуться, что у них размазалась помада, как тебя проклянут до 7-го колена. И вот сейчас передо мной стояла целая армия таких вот леди с выпученными глазами, высунутыми языками и полной уверенностью, что если торт будет выглядеть плохо, это я в этом виновата. Честное слово, еще немного, и я начну засчитывать им штрафные баллы за кривые руки. Девочки, спокойно. Монотонно сказала я, наблюдая, как они мучают лопатки, пытаясь выровнять покрытие. Кто вам сказал, что торты обязаны выглядеть как на картинке? Это вам не социальные сети. Тут все по-настоящему. Главное – вкус, а не эстетика. Меня, разумеется, никто не слушал. А я проклинала тот день, когда согласилась с сумасшедшей идеей Лизы проводить мастер-классы. Нет, но одно дело, когда они просто будут все сидеть напротив меня, а я рассказывать, как делать, сколько сыпать и какие формы выбирать. Но тут же все сами. После подобных мероприятий я отмывала помещение добрых 3 часа, что мне совершенно не нравилось. Да, приносила прилично денег, а также дополнительная реклама, я все это понимала. Но начинала-то все это Лиза. У нее работы с людьми на порядок больше, чем у меня. Но сейчас Лиза готовилась стать мамой во второй раз, так что радовала меня своим присутствием крайне редко. Но я на нее не злилась до момента начала мастер-класса. Клиентки скрипели зубами, выравнивая крем на своих бента-тортиках, и мне даже показалось, что сейчас одна из них вскрикнет от напряжения, сломается и убежит в слезах. Но нет, все держались. Пока. Я скрестила руки на груди, лениво наблюдая за работой, и только тут почувствовала чей-то неприятный взгляд. За столом сидела девушка. Красивая, ухоженная, но чересчур надменная. Знаете, есть такие женщины-змеи, которые в любой компании будто бы стоят на ступеньку выше и смотрят на всех так, словно им надо бы поклониться. Вот это была именно такой. Нахмурившись, я перевела взгляд на ее торт. Он был идеален. Слишком идеален. Она вообще пришла сюда, чтобы учиться или просто пораздражать окружающих? Пока я пыталась понять, почему именно она меня так бесит, прошло еще 30 минут. Тесто пропеклось идеально. Украшения выбрали заранее. Чай заварился. Можно было начинать дегустацию. Ну, то есть почти. Ровно до того момента, как эта самая женщина-змея откусила кусок своего бента-торта и начала задыхаться. «Господи!» — вскрикнула какая-то девушка. «Она задыхается!» Началась паника. Кто-то разбил кружку, кто-то бегал кругами, кто-то стоял, сложа руки, и просто смотрел. «Так, спокойно!» — рявкнула я, перекрикивая визг одной из участниц. «Вызовите скорую, сейчас же!» Тишина. Никто даже не пошевелился. «Да что же вы стоите?» Я сорвалась на крик. «Скорая, немедленно!» Какая-то девушка нервно потянулась к телефону, но ее руки тряслись так, что она едва могла разблокировать экран. А я уже неслась за аптечкой, потому что я знала, что это отек Квинки, потому что я не идиотка и всегда держу в аптечке инъекцию с лекарством. Я вытащила шприц, присела рядом с девушкой, выдохнула. Тихо, спокойно. Она хлопала глазами, хваталась за горло, лицо уже становилось отечным. Я сделала укол. Четко, без лишних движений. «Все, спокойно», — сказала я. «Сейчас легче станет, скорая уже в пути». Девушка тяжело дышала, смотрела на меня непонятно, с ненавистью. И вдруг прошипела сквозь отекшие губы. «Мой жених — миллионер». Я моргнула. «Окей». Она судорожно втянула воздух. «Очень скоро ваша богадельня будет закрыта». Я устало выдохнула. «Честно говоря, девочка, это уже даже не оригинально. Перед началом мастер-класса каждая участница подписала документ о том, что у нее нет аллергии на продукты и что она несет полную ответственность за участие. Формальность, но важная. Мы не первый раз проводим подобные мероприятия и уже научены горьким опытом. Благо, в тот единственный раз, который научил нас брать подобные подписи, обошелся малой кровью. А сейчас мы юридически были защищены со всех сторон. Поэтому эти милые угрозы вызывали у меня скорее раздражение и легкую тоску, чем серьезные отношения. Я полезла в карман фартука, вытащила визитку, сунула ей в руку. «Передай своему жениху-миллионеру, что я его жду в гости». Скорая уже заворачивала к зданию. Девушки причитали, кто-то уже судорожно что-то писал в телефоне. А я просто смотрела на свою пациентку, пригладила фартук и улыбнулась. «Ну а если у вас вдруг есть адвокат, можете прихватить и его. Я подготовлю все бумаги, которые вы подписали перед началом мастер-класса». Ее лицо пошло пятнами. Но не от аллергии. Когда ее увезли, я вдруг почувствовала, что внутри что-то сжалось. Плохое предчувствие. Очень плохое.